Глава 10. Искусство личных взаимоотношений. 1. Одним из качеств зрелой самореализующейся личности является способность вступать в близкие отношения и поддерживать эти отношения в течение длительного периода времени. Самыми здоровыми личностями являются те мужчины и женщины, которые длительное время живут вместе как человеческие существа, те, кто обладает наибольшей способностью к таким любовным взаимоотношениям. Выбор спутника жизни, равно как и качество вашей семейной жизни, определяет ваш успех как человеческого существа в большей мере, чем любой другой фактор. Ваши взаимоотношения в семье есть прямое отображение того, какой в действительности личностью вы являетесь. Закон соответствия утверждает, что ваш внешний мир взаимоотношений будет в точности соответствовать вашему внутреннему миру мыслей и чувств. Если ваш внутренний мир является позитивным и любящим, ваш внешний мир взаимоотношений будет счастливым и удовлетворяющим вас. Бенджамин Дизарелли, премьер-министр Англии в XIX веке, однажды сказал: «Ни один успех в общественной жизни не может компенсировать потери в личной жизни. Ваши личные взаимоотношения будут брать верх над всем остальным. По мере того, как вы будете расти и становиться более зрелой личностью, будут расти и развиваться ваши взаимоотношения. Согласно закону притяжения, вы будете притягивать в свою жизнь людей такого рода, которые во многом идут таким же путем, как и вы, то есть тех людей, чьи мысли и чувства соответствуют вашим доминантным мыслям и чувствам. По мере того, как вы становитесь более позитивными, оптимистичными и любящими, вы будете естественным образом притягивать в свою жизнь более позитивных, оптимистичных и любящих людей. Согласно закону сеяния и жатвы, вы пожнете в точности то, что посеяли, и нет такой области, для которой это было бы более верным, чем ваши взаимоотношения. Вы наблюдаете действие этого закона во всех ваших взаимодействиях с другими людьми. Вы получаете от своего брака или романа в точности то, что вы вложили в него. Чем больше самого себя вы вложите во взаимоотношения, тем больше любви, удовлетворения и радости вы получите от них. Мужчины и женщины рождаются незавершенными и нуждаются друг в друге, чтобы стать цельными. Они рождаются со взаимодополняющими друг друга качествами и достоинствами. Они нуждаются друг в друге для того, чтобы выполнить свое предназначение. Счастливые взаимоотношения идут рука об руку с душевным покоем, долгой жизнью, здоровьем, счастьем и изобилием. Мужчины и женщины с бедными взаимоотношениями, либо вовсе без них, больше болеют и умирают более молодыми, чем мужчины и женщины, которые счастливо живут вместе. Действительно, согласно написанному Рональдом Адлером и Нейлом Тоуном в книге «Заглядывая вовне, заглядывая внутрь», социально изолированные люди умирают преждевременно примерно в 2 или 3 раза чаще, чем люди с сильными социальными связями. Уровень смертности от болезней сердца, рака и язв среди разведенных мужчин вдвое выше, чем среди женатых. Уровень заболеваемости раком всех видов среди разведенных мужчин и женщин более чем в 5 раз выше, чем среди холостых. Только по одной причине, состоящей в вашем естественном желании жить долго и счастливо, вы должны быть очень серьезны в вопросе создания и поддержки отличных взаимоотношений с самыми важными в вашей жизни людьми.